Глава первая. Капитан боевого бревна. Интересно, чем сейчас занимается моя команда? Точнее, команды всех судов эскадры. Наверняка ведь уже давно выяснили, что адмирал пропал. Адмирал не иголка, спохватиться должны были быстро. А куда можно пропасть в море? Известно, куда в этом самом море и пропадают. Далее неудачнику лишь два варианта остаются. Либо в сторону дна двигаться, либо по горизонтали, это куда волны понесут. Куда они меня несут, я сейчас понятия не имел. Ветер утих, будто в небесах рывком опустили рубильник запуска ураганов. Но неунявшиеся водные валы продолжали перекатываться через мое неказистое плавсредство. И меня заодно. К великому счастью, хотя как еще на это посмотреть, в моей биографии уже присутствовал эпизод аналогичного путешествия. Тогда я был глуп, неопытен, дезориентирован, плохо управлялся со своим новым телом, но даже это не помешало мне с помощью похожего бревна добраться до берега. Покоя, спасения и подспудно ожидаемого величия я там, правда, не обрел, но это уже к делу не относится. Из еще не забытого опыта всего-то год миновал. Я хорошо усвоил простую вещь. Пускай на дворе даже разгар лета, но замерзнуть придется до состояния, когда на позвоночнике будет явственно ощущаться слой льда. Руки и ноги при этом слушаются куда хуже обычного, особенно это касается пальцев. В спокойную погоду можно кое-как отогреваться в солнечных лучах, частично выбираясь на бревно, но сейчас эта возможность была недоступна из-за высоких волн. Да и небо облаками затянуло. Пальцы одеревенели, я их почти не чувствовал. Как будто гроздью протезов цеплялся за бревно. Сломал пару ногтей, но даже не заметил этого ни малейшей боли. Кто бы мог подумать, что летнее море — это лучшая анестезия. Хорошо, что я об этом вспомнил еще ночью, когда немного освоился с крахом карьеры. Только что был всем уважаемым адмиралом, командующим приличной эскадрой или даже небольшим флотом, и вдруг неожиданное предательство, бешеные глаза фанатика, его последний вопль, задушенный в треснувшем горле, и ты уже низвергнут вниз на должность. Так какая же у меня теперь должность? А ведь не самая рядовая. Бревно ведь в данном случае средство передвижения водным путем. То есть его можно приравнять к судам. Малотоннажным. На корабле всегда есть главный капитан. А кто здесь главный? Никого. Тогда я буду главным. Итак, я теперь не адмирал флота, а капитан бревна. Надеюсь, понижение временное, а то ведь буду скучать без причитающихся мне льгот. На посту капитана я уже успел сделать немало. Прежде всего, еще ночью соорудил из штанов и куртки обвязку, прикрепив себя к бревну как можно крепче. Не хотелось бы потерять и этот корабль. Гибриды сапог и ботинок, которые здесь принято называть морские башмаки, я не потерял. Распустил шнуровку, привязал обувку покрепче. Пусть в море она мне ни к чему, но не вечно же водным процедурам предаваться. И я был полон надежд добраться до суши. Любой суши. Пусть даже меня несет на юг и в конце концов выбросит к демам. Я и не из таких ситуаций выкручивался, выкручусь еще раз. А вот с морем заигрывать бесполезно. Ему плевать на твои выдающиеся физические данные, интеллект, умение играть на семиструнной гитаре и мухлевать в карточной игре, при этом не попадаясь. Ему ни до чего нет дела. Несет свои волны, куда ему вздумается, и горе тебе, если ему вздумалось нести их вдали от побережья. Не люблю попадать в зависимость от таких непредсказуемых в своем выборе факторов. Сейчас я замерз до такого состояния, что не смог бы ни узла завязать, ни даже куртку стянуть. Хорошо, что в темноте все успел сделать. Волны, ударяя в меня по 10 раз за минуту, могли оторвать от бревна или даже украсть одежду. Довелось мне однажды видеть утопленницу на морском берегу. Бедняжку таскала недолго, но она осталась почти голой. Вот и опасался похожей участи. Управлять движением бревна я мог, но даже не пробовал этим заниматься. А зачем, если понятия не имею, в какую сторону мне следует двигаться? Если ничто не изменилось ночи, то течение должно тащить меня на восток. Там, примерно через 1000 километров, а может и куда больше, располагаются проливы, ведущие в уютное внутреннее море. И суши завались, и людей полно. Но донесет ли туда потрепанный рыбами и соленой водой труп, прикрепленный к бревну? Боюсь, даже моя регенерационная система не сможет справиться с таким приключением. Перспектива закончить героическую биографию таким неприглядным образом меня не устраивала, и поэтому я пытался от нее отвертеться единственно доступным образом. А именно, следил за волнами. Это только глупому человеку они все кажутся одинаковыми. Ничуть нет, силы их порождающие подчиняются строгим законам, не до конца, кстати, исследованным. К примеру, есть такое явление, как волны-убийцы, ужасающие cap-rollers. Прошу не путать с цунами, причина возникновения и механизм действия у них принципиально разный. Если встреча с цунами вдали от берега команда корабля может вообще не заметить, то этой напасти не заметить будет невозможно. На всю оставшуюся жизнь запомнят, если, конечно, жизнь после этого будет продолжаться. До 90-х годов 20-го столетия волны-убийцы творили, что хотели, погубив немало кораблей и людей. Да и сейчас продолжают заниматься тем же самым, просто стали признанным явлением. А тогда маститые ученые напрочь отказывали им в праве на существование, безапелляционно причисляя к категории глупых матросских баек. И лишь когда эти байки начали фиксироваться в массовом порядке, причем не глазами уцелевших очевидцев, а приборами, в том числе и спутниковыми, пришло время отказаться от незыблемого прежде постулата, гласившего, что в условиях Земли в открытом море волны выше 20 метров невозможны. До тех пор пароходство, обращаясь к страховщикам, из кожи вон лезли, пытаясь сочинить стройную версию, убедительно доказывающую, что гибель супертанкера, контейнера воза или даже нефтяной платформы возможна за считанные минуты, а то и за секунды. В общем, к чему я веду? Не все волны в море одинаковы. Есть побольше, есть поменьше. Если подняться на ту, которая повыше, можно заглянуть чуть дальше за горизонт. Именно этим я сейчас и занимал все свое свободное время. 60 минут в час. Караулил 9-й вал, на подходе его изготавливался и, когда бревно поднималось, изо всех сил рвался наверх, натягивая скрученный жгут одежды, крепивший тело к кораблю. На высшей точке бешено крутил головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но, кроме пенных барашков на вершинах волн, до сих пор не увидел ровным счетом ничего. Хотя вру. Пару раз что-то мелькало в воде, темное, неопознанное, но явно не суша. Может, бревна, аналогичные тому, которое меня спасло. Может, рыбы. Акул в этом море вроде бы не водилось, но вот именно что вроде бы. Ведь исследовано оно чуть хуже, чем кое-как. Даже на отличной по нынешним временам карте Арисата белые пятна занимали не меньше трети площади. Половину оставшейся украшали маловразумительные пояснения в духе «По слухам, где-то здесь имеется скалистый остров, пристать которому можно лишь запада, но делать это незачем, потому как воды на нем не найти, даже малую кружку наполнить». По тем же слухам, немало народу бесследно сгинуло в этом море, при хорошей погоде и отсутствии признаков присутствия вражеских кораблей. Кто-то грешил на исполинских акул и спрутов, хотя таких здесь никогда не видели. Другие населяли воды созданиями похуже, о которых мне сейчас лучше не вспоминать во избежание излишних стрессов. В общем, каждая встреча с чем-то подозрительно темным, болтающимся на поверхности, вызывала нервное напряжение. Жизнь научила меня не ждать от нее ничего хорошего. Вот и сейчас я частенько косился на глубокий вбитый в бревно нож и с отвратительной ясностью осознавал, что воспользоваться им не сумею. Деревянные пальцы просто не смогут его ухватить и вытащить. А если и смогут, то ни за что не удержат. И полетит он в пучину морскую, пронзит ее сверху донизу, упадет на дно, даже не поцарапав шкуры вероятного противника. Пока что у меня есть силы осматривать горизонт. Я еще не ослаб от голода, жажды и постоянного напряжения. Но долго ли так протяну? Не знаю. О приближении суши меня любезно предупредили чайки. Плавать эти птицы умеют, причем отлично, но далеко от земли улетать не любят. Там их гнезда с вечно голодными птенцами, да и ночевать предпочитают исключительно на твердой поверхности. Появление птицы я позорнейшим образом проворонил. И ситуацию спасли их крики. Встрепенувшись, принялся с удвоенной энергией озирать горизонт. И вскоре усилия вознаградились. Далеко, на пределе видимости, среди волн темнело что-то подозрительное. То ли россыпь каменных зубьев, выдающая риф, то ли крошечный островок. И там вероятность разжиться пресной водой была опасно близка к нулевой. Но даже столь мизерными шансами не стоит пренебрегать. К тому же, даже кратковременный отдых от этой нескончаемой холодной болтанки для меня сейчас огромная ценность, и за нее стоит побороться. Увы, мореходные качества моего корабля сыграли плохую шутку. Я, теряя последние крохи сил, пытался направить его к замеченной суше, Но вместо того, чтобы понемногу приближаться, она, наоборот, отдалялась. Не надо быть гением, чтобы догадаться, мои планы противоречат направлению течения. Оно куда сильнее человека, оседлавшего бревно. Окончательно осознав, что победа в состязании с морем мне не светит, я перестал бороться. Силы еще пригодятся. Где один островок, там и другие могут найтись, причем на более перспективных курсах. Остается лишь ждать. Опять ждать.